Мандельштам не знал, что такое позиция, потому что всегда был в действии и согласовывал свои слова и поступки только с чувством и мыслью. Полное отсутствие позы, головокружительная естественность, твердость в стоянии на том, где надо стоять, это нравственная, а не социальная позиция, невыгодны для человека, обезоруживают его, подвергают лишним испытаниям. Это своего рода изъян, как и привычка говорить то, что думаешь. Люди богатые и независимые могут себе такое позволять, если они не попали под власть своего круга. Вероятно, только среди русских бар мог найтись Безухов, чтобы поскорее запрятаться в деревню и забыть про Господа. В годы нищеты, полной зависимости от начальничков, всеобщего одичания и сначала добровольного, а потом вынужденного рабства, такие свойства были губительными. В начале 20-х годов Мандельштам защищался от людей. Нужно помнить, кем мы были окружены. Защищался своеобразной петербургской вежливостью, что в своем роде является защитной маской. Но и она отпала, когда наступила настоящая зрелость. Слова «тебе, старику и неряхе, пора сапогами стучать», обращенные к собственному стиху, относятся и к человеку, который их сказал. В те годы мы получили сотню на Тарксин, на страховой полис моего отца. И у Мандельштама появился отличный костюм, шитый первоклассным московским портным. Но в таком костюме еще легче стучать сапогами, потому что ничто не стесняет движений. И можно набивать карманы всякой дрянью, так как они, как их ни набивай, все равно не оттопыриваются. Есть ли еще в мире такие портные? Мандельштам сознательно надел этот костюм, когда его в мае 34 года увели на Лубянку. Но там не помогало ничего. Даже шинель советского дипломата. Когда он покинул Киев, а я не выехала, как было сговорено, в Крым с Оренбургами, он изредка вспоминался мне и всякий раз таким, как я его увидела на сцене театра, перед таинственной и дикой толпой. Мне все казалось, что толпа разорвет его. Но не в ней таилась опасность. Толпа оказалась несравненно менее опасной, чем организованная жизнь с усмиренными массами. Два полюса. Однажды Мандельштам назвал профессию, которую считал противоположной своей. Дело происходило в Ялте. Мы пошли погулять в Орианду, и нам встретился случайный московский знакомый, некий Р. Большевик из Поповичей, про которого говорили, что он живет антирелигиозными статейками. Но чем он жил, неизвестно. Был он страстным коллекционером на любой брик-а-брак и синей бородой. Р. говорил загадками и непрерывно менял жен. Встретив нас, он потащил меня и Мандельштама к себе, знакомить с очередной женой, которая, насколько я понимаю, стала последней. В один из роковых годов она с треском выгнала его из дому и захватила себе все коллекции. И он исчез. Специалистка по Индии, она твердо знала, что Ганди предал рабочий класс. А к нам изредка приходила, как я думаю, стукачить. Скрутить такого человека, как Р, она могла только шантажом.